Глава 15. Я остолбенела, наблюдая, как Ирсай неторопливо приблизился и с гаденькой ухмылкой перехватил мою руку с нейрокомом. Рия бросилась было на помощь, но внезапно рухнула на пол и забилась в припадке. Эти сволочи использовали электрошокеры. Все произошло настолько быстро, что я осознала случившееся, когда андроид уже потеряла сознание. От вмиг сдавившего грудную клетку спазма стало трудно дышать. Широко распахнутыми глазами, к которым подступили предательские слезы, я беспомощно смотрела на Нэша. Сейчас он ничем не мог помочь, и это понимали мы оба. Взгляд капитана закаменел, прикованный ко мне, точкам лазерного прицела. На лице мужчины на миг отразилось бессильное отчаяние, которое тут же сменилось решимостью защитить меня во что бы то ни стало. «Ты покусился на то, что принадлежит мне». Зло бросил Эрдай сопернику. «Я уничтожу тебя и твоих людей, всех до единого. Но ты, капитан Каллинг, ты будешь умирать особенно долго, расплачиваясь за каждую минуту, что украл у меня». «Нет, не надо, прошу!» Вскрикнула в отчаянии, умоляюще посмотрела на Ирсая. «Не трогай его, это был мой выбор, и это я спасла тебя от немедленной расправы. Видимо, зря. Я ошиблась. Но теперь ты должен мне, Эрдай Хианкош. Я требую жизнь Нэшвилла Каллинга в обмен на твою жизнь». Очевидно, Ирсай не ожидал от меня такого требования, как и знания некоторых непреложных законов высшей расы. Отказать в просьбе Эрдай не мог, зато легко выместил зло на нейрокоме, сорвав его с запястья и швырнув об стену. Тот разлетелся в дребезги. «Я отдам долг жизни, клянусь. Когда мы встретимся, я не стану убивать». Цепкий взгляд впился в мое лицо, отслеживая малейшие эмоции. А я, что тут скрывать, вздохнула с облегчением. «На первый раз. И даже дам капитану уйти», — с садистским удовлетворением продолжил ушастый. «Но второй встречи Нэшвилл Каллинг не переживет. Идем, у нас еще много дел». Подтолкнул меня к выходу. Свита Ирсая уже утащила тело Рии, при этом ее тщательно связали и избавили от оружия. Я была настолько ошеломлена, что подчинялась приказам безвольной куклой. Страх за Нэш и остальных людей цепко впился в сердце и липкой паутиной опутал сознание. Я понимала, что надо собраться с силами, что-то предпринять, разузнать обстановку в конце концов, но столь неожиданное появление Эрдая меня напрочь деморализовало. Лаборатория встретила зловещей пустотой, на полу виднелись следы крови и волочения. Я боялась спросить о судьбе работников, потому что знала, а ответ мне не понравится. Ирсай общался со своими людьми жестами и отрывистыми приказами, смысла которых я пока что не понимала. Мозг выцепил единственную странность. Под командованием Хианкоша больше людей, чем находилось при нем изначально. Да и выправка, умение обращаться с оружием выдавали в них обученных солдат или наемников. Непослушными пальцами я едва справилась со шлемом, стащила его с головы и бросила в сторону с такой злостью, будто бы он виновен во всех бедах. Сейчас бы переодеться, выпить чашечку чая и принять горячий душ. Но откуда последнему здесь взяться? «Можно воды?» — попросила у безликих охранников, лица которых скрывались за темными стеклами скафандров. Одна из фигур исчезла из поля зрения и спустя минуту вернулась со стаканом. Я проглотила жидкость залпом. Вроде должно было помочь, но напряжение не отпускало. А тут еще Эрдай показался в поле зрения и явно направлялся ко мне. Я находилась в комнате отдыха персонала. Удобный диванчик, голая панель с подборкой фильмов, пищевой синтезатор, рядом с которым соседствовала походная плита. Отдельно стоял обеденный стол, шкаф для продуктов и посуды, рукомойник. Стулья не пережили нападений и валялись на полу изломанной кучей мусора. Когда Эрдай приблизился, я подалась назад и вжалась в спинку дивана, на краешек которого присела, чтобы перевести дух. Ирсай выглядел и вел себя как хозяин положения. Его люди совали свой нос в отчеты, копались в личных вещах, бумагах и компах сотрудников. Не забрались только в бокс, где работали с драколитом. Лин Рам, перестраховщик, ограничил доступ посторонним, да и непосторонним тоже. «Мина!» Бархатным голосом проворковал ушастый, присаживаясь вплотную. Его ладонь накрыла мое колено и поползла выше, а сам Ирсай наклонился, прижимая меня своим телом к дивану. «Может, расскажешь, чем вы тут занимались? А то со мной никто общаться не желает». Состроил огорченное лицо. Как только задаю вопросы, хрипят, задыхаются и... умирают. Предусмотрительно со стороны Лина Микоша поставить людям ментальный блок с приказом на самоуничтожение. Уверен, сюда направили ценные кадры, и чтобы так ими разбрасываться, нужна веская причина. Как умирают? Ощущение непоправимой беды закрутило внутренности в тугой узел. Даже эффект ударившего по обонянию умопомрачительного запаха Ирсая сошел на нет. Мысли заполошно заметались. Что он имел в виду? Какой ментальный блок? Неужели отец к этому причастен? Обыкновенно. Откусывают себе язык и захлебываются кровью. Ирдай скривился. Но я бы и сам не придумал лучшего способа, как обезопасить важное открытие от предателей. Это ведь оно, открытие. Шахтеры что-то откопали? Мужская ладонь ласкающим движением обрисовала мое бедро, обозначила талию и на мгновение, задержавшись на груди, легла на горло. «Ты ведь все мне расскажешь, дорогая? Какие между парой секреты?» Чуть сдавил пальцы, отчего у меня перехватило дыхание, и тут же отпустил. Погладил тыльной стороной ладони по щеке. «Я...» — всхлипнула. «Я не знаю. Ничего не знаю». «Нехорошо обманывать». Эрдай покачал головой, цокая языком. «Мина, ты, вероятно, не понимаешь, что теперь мы связаны. Ты создана для меня. Твое тело отреагировало с первой же секунды нашей встречи. Прислушайся. Разве не твое хрупкое сердечко бьется так заполошно, когда я рядом? Разве у тебя не перехватывает дыхание? Стоит только уловить ни с чем не сравним аромат обоюдного желания. Разве сейчас... Ты дрожишь от страха? Ведь я никогда не причинял тебе боли». По мере того, как Ирсай говорил, его ловкие пальцы расстегивали мой комбинезон. Проникнув под одежду, они ласкали кожу на шее, обводили тонкие ключицы и исследовали линию плеч. Вроде бы ничего крамольного, однако я покрылась сонмом мурашек. Скрутившийся в узел низ живота уже не ухал в пустоту от ужаса, а пульсировал открытым желанием, которое расходилось по телу волнами то жара, то холода. Остроты добавлял запах Ирдая, дурманящий мозг и заставляющий позабыть обо всем на свете. Бездна. Неужели это правда? Неужели этот прохиндей ушастый — моя судьба? А как же Нэш? Я ведь люблю его. Я люблю Нэша. Люблю Нэша и только его. Несколько раз повторила про себя, и, кажется, это помогло. Я нашла в себе силы оттолкнуть Ирдая, уперлась руками ему в грудь и отодвинула подальше, и хваталки наглые также с себя стряхнула. «Нет, ты ошибаешься. Сам же говорил, запах действует на окружающих, как афродизиак. Вероятно, ты подпал под его влияние только и всего. Это не значит, что...» «Трогательная попытка», — ухмыльнулся ушастый. «Но я уже сталкивался с другими парами». Их влечение и особенный аромат, предназначенных друг другу, притягивает внимание, кружит голову и заставляет испытывать жгучую зависть, но и только. В такие моменты у окружающих повышается либидо, подстегивающая на поиски подходящего партнера. А это любой или любая, кто первым попадется на глаза. Только если Ирсай встречает ту единственную, кто ему предназначена... «Никто другой больше не нужен». «Фух!» — шумно выдохнула. «Тогда ты точно ошибся адресом. Ты уже был с Люси. Следовательно, она твоя пара, а не я. Так и знала». «Мина». Эрдай ухватил меня пальцами за подбородок и вынудил смотреть ему в глаза. «Для меня не существует других женщин. Больше нет. И я сожалею, что тогда повел себя как последний... В общем, когда ты ушла, продолжения не было». «Отрыжка бездны! А я еще думала, чего это Люси напилась тогда!» Отметила краешком сознания и с ужасом и затаенным предвкушением уставилась на мужчину. Особенного раскаяния за проступок Хианкош не испытывал, конечно, но о чувствах говорил искренне. «Мина». Эрдай сократил расстояние между нами до жалких сантиметров, отчего ветерок его дыхания захолодил кожу губ. ты моя идеальная половинка, моя пара, любимая женщина и мать будущих детей. Не представляешь, как сильно я тебя хочу, Мина». Его губы робко соприкоснулись с моими, будто целовал неопытный мужчина, а влюбленный подросток. Эрдай навис коршуном, схватившись руками за спинку и боковину дивана, захватил в ловушку объятий. Не будь на нем защитного комбинезона, так бы легко не отделалась. Однако бронированные вставки поранили бы меня, а потому Ирсай действовал очень осторожно. Меня же от простого прикосновения будто током прострелило. Голова закружилась, и сердце... Да, теперь я осознала, как оно неистово бьется. В глазах потемнело. Но это от того, что забыла, как дышать. Что со мной творится? Судорожно хватанула ртом воздух, а Эрдай будто поделился дыханием и вместе с воздушным потоком проник языком внутрь. Видимо, мужчина справился с волнением, потому как его действия обрели уверенность, а поцелуй... Он будоражил кровь, развеивал мысли, отбрасывал предрассудки и разрушал прежние привязанности. Здесь и сейчас существовал только он, мой Эрдай. Я до одури хотела раствориться в нем, заниматься любовью и принадлежать лишь ему. «Скажи, мое сокровище, что же вы откопали на этой планете?» Раздался разгоряченный шепот мужчины в секундном перерыве, который использовала, чтобы глотнуть воздуха. «Это дра...» Я вскрикнула от боли, в момент пронзившей голову. На фоне приятных ощущений это как выстрел в пустой комнате. Схватилась пальцами за виски и сдавила их, будто бы это спасло от жутких ощущений, что разрывали голову на части. Из глаз брызнули слезы. Острым осознанием пришло понимание, что если скажу хоть слово, боль станет еще сильнее. «Стой!» — вскрикнул Эрдай, на лице которого отразился натуральный страх. «Не говори ничего. Я не хочу этого знать». «Не говори, только молчи». Приложил палец к моим припухшим губам. Я уставилась на него непонимающим взглядом. «Неужели это открытие так важно, что Микаш не пощадил даже собственную дочь?» Пробормотал, испытывая смесь облегчения и злости. А я в этот момент прозрела. Хиан Кош задурил голову признаниями, отвлек поцелуями, а сам в этот момент ломал ментальную защиту. Когда же задал вопрос, ради которого затеял это соблазнение, сработала закладка. Боль прочистила мозги и позволила оценить ситуацию со стороны. Стало до ужаса обидно и плохо, что я вот так за пару минут предала свои чувства к Нэшвиллу и чуть было не загубила дело отца. «Ну что ты, Мина?» Ирсай поймал подушечками пальцев слезинки, покатившиеся по щекам. «Ничего непоправимого не случилось. Я никому не позволю причинить тебе вред. А эту лабораторию вскроем другим способом». Жестами отдал приказ двум своим людям, и те тут же ушли. Не прошло и минуты, как раздался громкий хлопок, а следом за этим прогремел взрыв, и послышался звон битого стекла. Туча осколков с легкостью пробила пластик и влетела в комнату. Я ойкнула, когда ногу обожгло чем-то острым. Эрдай зарычал раненым зверем, увидев, как на белом комбинезоне расплывается алое пятно. Большую часть осколков принял на спину Ирсай, но его костюм на порядок прочнее моего, и не прикроя меня мужчина своим телом, то я бы так легко не отделалась. Резким движением Ирсай вытащил осколок из моей ноги и тут же зажал рану, из которой хлестанула кровь. Каким-то образом у него под рукой оказалась аптечка. Действовал он настолько уверенно и быстро, что я не успевала следить. Вот на смену ладони пришел стерильный тампон. Параллельно с этим Эрдай зубами разорвал упаковку второго. Как по волшебству, в ладони возник флакон, из которого он залил рану обеззараживающим составом. В следующий миг Хиан Кош уже вкалывал обезболивающее, стягивал края раны и наносил регенерирующий гель. Поверх наложил чистый тампон и зафиксировал его на ноге пластырем. Вот и все. Чуть отстранился, чтобы полюбоваться на результат. Даже следа не останется. Гарантирую. Ты... «И ты!» — подозвал двух громил в скафах. «Охранять! Жизнью отвечаете! И если хоть один волос упадет с головы, сотру в порошок все ваше гнилое племя!» Потом снова обратился ко мне совершенно другим тоном. «Дорогая, я отлучусь ненадолго. Посмотрю, что там натворили эти олухи, и сразу вернусь». Я растерянно кивнула, будто бы мне предоставили выбор, оставаться или нет. Единственное, что я хотела сделать — переодеться. Не знаю, кто разрабатывал эти костюмы химзащиты, но защищенный в нем себя не чувствовала. Обычное стекло пробило его на раз. А если бы какой едкий реактив взорвался? Но это потом. Сначала узнать о судьбе моей защитницы. «Эрдай, что стало с Рией? Она дорога мне, и я бы не хотела, чтобы ей причинили вред». «Ты об андроиде беспокоишься?» Удивленно вскинул бровь, будто бы речь шла о кухонном комбайне, а не разумной личности. «Это всего лишь железка с мозгами, и она опасна». «Но откуда...» «Узнал, что Рия — андроид?» — уточнил вопрос Хиан Кош и с долей собственного превосходства ответил. «Для Псиона это не проблема. Она не ощущается как живое существо, даже если кажется таковым снаружи. Пусть ее тело из биоплоти и крови, и даже в мелочах походит на человеческое, но души в нем нет и никогда не было. Она — машина, которая возомнила себя равной создателям. И все же Рия принадлежит мне, и я за нее отвечаю». Наши взгляды с Русаем схлестнулись в противостоянии. Он уже догадался, момент упущен, и я не ловлю с придыханием каждое слово. Не знаю, что такого ушастый прочитал в моих глазах, но смягчился и пошел навстречу. «Хорошо. О ней позаботятся. Я распоряжусь». «Спасибо». Натянуто улыбнулась. «Могу я переодеться? Здесь остались мои вещи и...» «Конечно. Я и сам хотел это предложить. Учтиво поклонился, будто бы мы на светском приеме». «Да, еще с первой нашей встречи», — заметила за Ирсаем склонность к позерству. «Слышали?» — резким тоном бросил Эрдай наемникам. «Лина Мина свободна в передвижениях и желаниях в пределах этой базы». Закусив нижнюю губу, проводила мужчину ликующим взглядом, потом выразительно посмотрела на охрану и направилась к шкафчикам с одеждой. Что примечательно, мародеры уже взломали замки на дверцах, а личные вещи сложили горкой прямо на полу. Трофеи собрали, сволочи. С ненавистью зыркнула на того, кто как раз потрошил очередной шкаф. Даже прикасаться противно к тому, что облапали эти гады. Но в белом комбинезоне с распоротой штаниной и кровавыми потеками оставаться хотела еще меньше. Так что демонстративно разворошила кучу, выуживая знакомый шкаф, комбез, ботинки и остальные мелочи. «Где мой игольник?» — спросила у одного из охранников. «Не положено», — буркнул в ответ. «Это подарок на день рождения и дорог мне как память. Я не собираюсь использовать его по назначению». «Пока, по крайней мере», — добавила про себя. Однако возвращать мою вещь никто не торопился. «Хотите, чтобы об этом узнал ваш хозяин?» По воцарившемуся молчанию стало понятно, что не хотели, но и нарушить другой приказ опасались. «А я что? Должна облегчить им жизнь?» Как раз углядела кое-что из экипировки Рии, а также отложила в сторону... под недовольное сопение присутствующих. «Ну еще бы, скаф — это у нас последней модели, каких еще нет в свободной продаже». «Это принадлежит моей помощнице», — нашла необходимым пояснить. «Собственно, как и все здесь, включая саму планету». «Ненадолго», — вырвалось у охранника, за что тот удостоился испепеляющего взгляда. «Самое обидное, сейчас я ничего не могла противопоставить превосходящему противнику». Откуда здесь взялись наемники, еще предстоит выяснить. А месть я приберегу до поры. Нэшвилл точно не оставит без внимания нападение на шахту. Если собрать воедино поселковскую охрану, когтей и работников правопорядка с Сигмы, внушительная сила наберется, поддержкой которой будут пушки со станции Королевы Ночи. От орбитального удара ни один бункер не защитит, по крайней мере из тех, что успели здесь возвести». Сухой душ и привычное одеяние вернули бодрость духа и готовность противостоять Ирсаю. За это время я несколько раз пыталась связаться с Рией. Очевидно, она получила сильные повреждения, раз не ответила и не дала о себе знать. А ведь Лин Рам и Рик до сих пор не вернулись, вспомнила об ученом. Эрдаю наверняка уже донесли, что к месторождению драколита мы направились вчетвером. Успели ли они спрятаться или же попались в лапы захватчиков? Лучше бы им удалось уйти». Осколки в комнате отдыха уже убрали. Пластиковая перегородка, изрешеченная взрывом, смотрелась жутко. Особенно в свете того, что теперь я видела не просто размытые силуэты, а ломанные кусочки реальности. Судя по въедливому запаху гари и разрушенному остову, содержимое бокса выгорело подчистую. Не исключаю, что сработала защита на взлом. Как только сорвали замок и вышибли дверь, оборудование, образцы драколита и записи исследований самоуничтожились. Очень вовремя и предусмотрительно. Сама я даже при желании не смогу доподлинно восстановить ход эксперимента. Лин Рам знакомил с результатами, не вдаваясь в подробности. Вот уж не знаю, винить себя за безответственность или радоваться, что не обладаю лишней информацией. Полное досье по эксперименту сохранилось только в голове ученого, ну и у Рика, как у продвинутого вычислителя. А раз Ирсай рискнул и полез в бокс, значит, до Теодора добраться не сумел. Но вот ни в жизни поверю, что не отправил группу проверить, откуда мы такие красивые с Рией возвращались. Если подумать, пока нас держали на прицеле, Рия могла бы связаться с Риком и предупредить об опасности. Другой вопрос, где бы те двое спрятались, если бы в захороненный бункер вела одна дорога? В любом случае, еще не все потеряно. Ушастый еще заплатит за нападение на шахту и гибель людей».